Я с детства переписываю чужие ноты и даже испортил на этом зрение. Бах словно не расслышал замечания Швальбе. У меня большое собрание. Там находятся и мои собственные сочинения. Каждый желающий может получить их для переписки и даже не платить талер, как заведено у других композиторов. И много таких желающих? Нет, немного. Совсем немного, чуть помедлив, ответил Бах. И это доказывает, что на мою музыку нет спроса. Возможно, она кажется трудной для исполнения, хотя я этого не нахожу. Так зачем же ее издавать? Ну, хотя бы для будущего. И потом, вы же знаете, людям на все наплевать. Творцы искусства не являют исключения из правила. Надо быть Бахом, чтобы пускаться в дождь и ветер через весь город послушать незнакомого органиста. Не следует ни от кого ждать чрезмерных усилий. Будут хорошо изданные ноты, найдутся исполнители. Раз издано, значит, чего-то стоит. В этом причина успеха многих посредственностей. Но главное — это будущее, дорогой Бах, будущее. Безразличие — это для современников. К ушедшим относятся куда бережнее. Ваши ноты существуют в одном экземпляре, а пожары так часты в Лейпциге. Но пусть даже огонь пощадит их. Вы уверены в своих наследниках? Сберегут ли они эти бедные листы? Бумага требуется для разных нужд, в том числе и весьма низменных. Разве можно доверять равнодушию близких свое бессмертие? Бог с ним, с бессмертием, — хмуро сказал Бах. — Музыку жалко. — Наконец-то! — обрадовался Швальбе. — Вы с таким упорством защищали право на безвестность и забвение, что я усомнился в ваших умственных способностях. Так почему же вы не издаетесь, господин Бах? — Дело в том, — с явной неохотой начал Бах, — что типографское издание очень дорого, а гравирование требует уйму времени. Первое мне не по карману, а второе можно позволить лишь изредка, когда хочешь сделать подношение высокопоставленному лицу. Иначе не останется ни времени, ни сил на музыку. А разве издание не окупается? Возможно, у Гассе или Телемана окупаются. Но я едва смог расплатиться с Вейгелем за клавирные упражнения. Там есть итальянский концерт. Какая веселая музыка, — наивно сказал Бах. Но покупатели крепко держатся за карман. Ну, что ж говорить о мессах, кантатах, хоралах. Из этого следует одно, дорогой Бах, — внушительно произнес господин Швальбе. Вам надо найти покровителя, мецената, человека, любящего и понимающего музыку, достаточно богатого и бескорыстного, чтобы думать только об искусстве, а не о барышах, готового даже на потери, если они неизбежны, и доверить ему издание своих сочинений. Но где ж найти такого человека? Уныло начал Бах и осекся, только сейчас постигнув в своей бесхитростной душе, что ему сделано, пусть в завуалированной форме, неслыханно щедрое предложение. Этот странный, непостижимый человек, сотканный из противоречий, канонист и сожитель красавицы-цыганки, тонкий ценитель музыки и крысобой, самовлюбленный, тщеславный богач, готов взять на себя издание его бесчисленных, затеснивших семью в доме непризнанных и полупризнанных музыкальных сочинений? Но это было бы слишком хорошо, чтобы поверить. Сейчас, когда минул переходный от дня к вечеру смутный сумеречный час, и темнота на улице стала чистой и плотной, глаза Баха обрели большую чувствительность к свету. Четко обрисовался в окне прежде размытый силуэт Швальбы, а малый костерок трубки, раздуваемый толстыми губами, багряно ярко высвечивал крупное лицо, выигравшее от возбуждения в резкой выразительности. Оно словно подсушилось, навострилось, округлости стали углами, складки кожи обернулись глубокими шрамами дуэлей и битв, а глаза в глубоких впадинах глазниц метались, словно летучие мыши. «Дьявол!» — вспыхнуло в мозгу. «Можно ли принимать помощь нечистого?» Но уж если дьявол решился на столь богоугодное дело, как распространение духовной музыки, значит, зашатался ад, значит, некими высшими силами он, Бах, избран для обращения князя тьмы. И зачем же противиться тому, что определено там? Я не нахожу слов, чтобы выразить ту глубочайшую благодарность, начал бахнуть собеседник, живо перебил его. Меня не за что благодарить, любезный Бах. Я просто наметил возможность. Постарался дать понять, что все далеко не так безнадежно, как вам кажется, мой дорогой композитор. Совсем не безнадежно. Баху почудилось, что в голосе господина Швальбы прозвенели слезы. Да нет ж, быть не может. Вряд ли синдик вообще знает, что такое слезы. И с какой стати ему плакать? Бах ошибался. То действительно были слезы. Короткий, мгновенно подавленный, зажатый в гортани взрыв. Господин Швальбе, пытаясь отпереться от своего, ему самому непонятного порыва, вдруг обнаружил, что, вопреки намерениям и воле, подтверждает опрометчивое обещание взять на себя издание сочинений Баха. Значит, в глубине души решение принято. Взвалить на себя докучный ненужный груз, швырнуть кошке под хвост громадные деньги? Сколько же это будет стоить? Рассеянно спрашивал себя Швальбе, потрясенный собственной расточительностью. И тут кто-то маленький и жалкий беспомощно всхлипнул у него внутри. — Прощайте, дорогой господин Бах! — вскричал синдик, совсем теряя себя. — И да благословит вас Бог! Окно захлопнулось, прозвенев стеклами. Бах еще постоял, понурив тяжелую голову, затем двинулся к дому.